Очень интересно побыть на служении людей, верящих не так, как мы, не в смысле там другого Бога или другие доктрины, но их вера, она по-другому проявляется, чем у нас. Очень всегда есть много чему поучиться в таких местах. Я попробую для начала поделиться с вами, что я там видел. Вы знаете, абсолютно смиренный, на мой взгляд, человек Божий. То есть ни грамма поиска славы себе, ни грамма каких-то регалий, каких-то претензий. Сказал, буду молиться за всех желающих хоть до ночи. А там церковь большая была, здание такое длинное, только сидячих мест 1500. Еще народ в фойе был, и в проходах, и в кафе был. Он сказал, за всех будем молиться, сколько нужно. И вы знаете, организовали там хорошо, качественно эту молитву. Он сначала свидетельствовал, тоже слово проповедовал, говорил. И потом с задних рядов, так получилось, что мы как раз на задних рядах сидели, третий с конца. Мы думали, ну вообще там попадем в конце. Он сказал, первые будут последними, давайте. С задних рядов ашеры выстроили всех по одному. И вся команда служителей молилась за каждого человека. То есть не так, что ты к кому попал, к тому попал, а ты попал ко всем. Стоял такой ряд служителей, ты потихонечку проходил, все молились, кто-то спрашивал, за что помолиться. И в конце стоял сам Коригой и тоже молился за каждого. И вы знаете, сначала такое воодушевление. Yes, вот этот момент, мы попадем. Потом какое-то такое разочарование по залу наступило. Дальше, вот как въехал туда на коляске человек, так он оттуда на коляске и выехал. И разочарование поползло по залу. Понимаете, да? Все почувствовали, а, опять не сработало. Но вы знаете, где-то там прошло пару минут, пока он еще не закончил выезжать по проходу, Кари Блейк остановил всех и попросил слово сказать. Он говорит, что не разочаровывайтесь. Возложение рук – это не конец, не финал процесса исцеления. Это начало процесса исцеления. Он говорит, что очень многие люди, за кого он молился, они исцелялись в эту ночь, они исцелялись в течение нескольких дней, они исцелялись в течение недели. Он говорит, люди быстры разочаровываться. Люди торопятся свою веру выключить. Ой, не получилось. И потом он снова продолжал молиться. Он говорит, ожидайте, сила Божия не прекратила свое действие из-за того, что мои руки на вас не лежат. Он говорит, мое дело возложить руки и приказать болезни уйти. Доверяйте, что сила Божья будет продолжать работать. И несколько первых человек прошли. Там сначала были такие самые инвалиды. Они были в фойе, им было тяжело сидеть в зале. Их первых и пустили. И потом я смотрю, кто-то назад уже идет из них. Свидетельствовать. И то тут, то там начинались радостные крики. Короче, в итоге я видел, как один, который на коляске приехал, он эту коляску уже катил к выходу потом, а два других, которые на колясках приехали, они шли, их под ручки держали, но они своими ногами двигали. То есть не было такого, что ну вот, вот все сразу, вот, поскакал. Но были изменения, и сила Божия продолжала действовать. И это было видно во многом. Я видел, люди, которые не получили быстро, они проходили грустные. Кто-то получил быстро. Кто-то вот прошел полпути, потом получил, вернулся за свидетельство. Да? Разные были ситуации. Нам не надо сдаваться, разочаровываться. Нам не надо быть быстрыми, чтобы поставить галочку и сказать: опять не получилось. Не это принцип веры. Вообще, в принципе, вещи, которые там я слышал, они были простые, и где-то даже мы их слышали. И основная проповедь – это о Христе и о вере во Христа. Что Слово Божие верно, нет ничего нового. Крест купил нам помощь, крест купил нам освобождение, крест купил нам исцеление. Но мы сдаемся быстро. Поднимаем лапки. Не дожидаемся, начинаем говорить слова неверия. А, были мы там, все равно не получилось. Зачем мне еще идти на какую-то молитву? Зачем такие слова говорить? Очень интересный случай он рассказывал. Не на этой конференции, раньше я слышал. Очень интересный случай. Он начал молиться за полностью парализованную женщину однажды, в коляске сидящую. Полностью была парализована, 100%. То есть ничего у него не двигалось. Ну, наверное, голова, я не знаю, только двигалась. И исцеление пошло. И исцеление пошло сверху, то есть у нее начали двигаться руки, у нее начало, ну, она начала сверху принимать исцеление. И она от радости закричала: я не могу в это поверить, и исцеление остановилось. Он к ней подошел, сказал: замолчи во имя Иисуса Христа, пока не получишь исцеление полное. И он возложил на нее руки снова и приказал исцелению. И она получила полное исцеление. Дорогие, что мы говорим после молитвы? Опять не получилось? Не надо было? Не подействовало? Или что мы говорим? Во что мы вообще верим? Кто сказал, что должно быть вот так вот и все? И других путей нет. У Иисуса были не моментальные исцеления, если вы помните. Написано, что Он возложил руки на одного слепца. И потом спрашивает его: что ты видишь? Он говорит: я вижу людей, проходящих, как деревья. То есть что-то улучшилось, но не так, чтобы совсем. Иисус снова возложил руки на него. И написано, что потом он стал видеть ясно. Еще один пример немоментального исцеления у Иисуса Христа. Сидел слепой. Иисус подошел, плюнул в грязь, поболтал, помазал глаза, сказал: иди умойся в купальню Силоам. И только когда он дошел до туда, для слепца дойти до купальни, ну, нам, видящим, в принципе, ну, несложно, да? Ну, я не знаю, какой был размер этого города, от того места, где он находился, до самой купальни. Ну, среднестатистически, допустим, там, не знаю, километр пройти ему надо было. Это не просто для слепого человека пройти километр. И это ж, наверное, была нестандартная его дорога, к которой он пришел. Он, наверное, знает уже там каждый камешек, там каждый столб, может проверить, что он правильно идет. Это же была нестандартная дорога для него. Извините. То есть он должен был сделать что-то для себя нестандартное. Непростое. Это было время. Но он поверил. Он пошел. Он умылся. И написано, что он прозрел. Третий случай немоментального исцеления в Библии. 10 прокаженных. Они не хотели даже подойти к Иисусу. Потому что они понимали, что, ну, заразная болезнь нельзя было по закону, да и сейчас вредно это дышать. И они издалека, написано, кричали, чтобы Иисус их помиловал. Иисус сказал: пойдите, покажитесь священникам. Священники в то время выполняли не только жертвоприношение, они выполняли функцию диагностики. То есть, грубо говоря, на современный лад Иисус бы сказал: пойдите, сдайте анализы. Написано, что пока они шли, очистились. То есть это было не моментально. И они двигались. Они осуществляли ожидаемое. Они ожидали, что Бог их исцелит. Они послушались, они пошли показаться, ну, сдать анализы, чтобы убедиться, что они больше не заразны. Да? Именно так проверяли священники проказу в Ветхом Завете по определенным признакам. Итак, дорогие, нам не нужно разочаровываться, нам не нужно смущаться, если что-то не получается быстро. Я вам скажу мое мнение, это мое мнение, почему, допустим, в Африке там происходит быстрое исцеление, а у нас вот не происходит быстрых исцелений почти в Латвии. Есть, конечно, но редко. Я вам скажу, в Африке нет медицины. Там любая болезнь, серьезная болезнь. И, может быть, там какой-то насморк у человека, у него ничего нету для того, чтобы этот насморк утешить. Ни в нос побрызгать нечем, ни температуру сбить нечем, вообще жарище. Из-за такой болезни, может, действительно быстрое исцеление приходит. А у нас медицина все легкие вещи забрала, и остаются только трудные вещи, которые не так быстро исцеляются, может быть. Вот мы сдаемся. Привыкли на докторов рассчитывают. Я не говорю, что это плохо. Просто я говорю, что нам не нужно разочаровываться, если что-то не получается у нас быстро. Знаете, проблема с быстрым разочарованием и с медленной верой была у многих людей, включая апостолов Иисуса Христа. Давайте мы почитаем Евангелие от Луки. Двадцать четвертая глава, 25 стих. Евангелие от Луки, 24 глава, 25 стих. В контексте Иисус воскрес из мертвых. И сначала явился женщинам, которые искали Его. Искали мертвого Иисуса, но они искали Его. Он явился живой. Я много раз слышал, что если ты ищешь мертвого Иисуса, Он тебе явится живой. Ищешь хоть что-нибудь от Бога, придет присутствие Божие, и ты переживешь настоящее благословение. Потом написано двум ученикам, Он явился по дороге в Эммаус. И эти люди все приходили к апостолам, говорили: мы видели воскресшего Христа. Написано, что они не верили. Апостолы не верили. Трудно было человеческому уму согласиться с мыслью, что могло произойти такое. Петр видел, что творили с Иисусом. Иоанн вообще видел все, включая и крест. Поверить было трудно, потому что это не вкладывалось в стандартный образ мышления. Смотрите, что говорит Иисус. 25 стих. Тогда сказал Он им, Он уже пришел к самим апостолам: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Это было не апостолом, а Петром Двум еще было. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать». Я думаю, этот диагноз можно поставить почти всей современной церкви. Мы не торопимся верить. Мы торопимся сомневаться. Мы не торопимся доверять тому, что написано в Слове Божьем. Иисус не говорил, что мы должны верить в какие-то духовные вещи, как некоторые воспринимают духовность, это что-то непонятное, потаенное, какие-то там. Это не то. Иисус говорил, медлительные сердцем, чтобы веровать тому, что предсказывали пророки. То есть тому, что написано в Слове Божьем. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то в принципе он почти весь написан пророками. Ну, практически весь. Так что мы можем с уверенностью сказать, что люди просто не верили тому, что написано в Писании. Не верили, потому что оно слишком сильно расходилось с нашим опытом. Не верили, потому что духовный взгляд не был просвещен. Вы знаете, есть еще корни неверия. И я сегодня хочу обрушиться на эти корни. Мне сегодня было очень непросто готовить проповедь. Меня такой гнев наполнил. Вы не представляете. Я вообще места себе не находил. Я уже и молился. Юля за меня молилась. Я говорю, Господь, это неправильно. Гнев человеческий не творит правды Божьей. Что такое? Почему я не могу спокойно приготовить слово? У меня такого никогда не было, чтобы было столько гнева. Именно на проповедь. И я понял, что есть некоторые корни, есть некоторые враги, которые держат людей в церкви, в неверии, которые крадут ваше благословение, которые удерживают то, что ваше, принадлежит вам. И сегодня с некоторыми из этих врагов нужно разобраться. Смотрите, есть очень интересное место Писания про гнев. Это 1 книга Царств, 11 глава с 1 стиха. Я всегда не любил гневаться. Я воспринимал гнев как что-то неправильное. Он выглядит некрасиво, он выглядит грубо, он выглядит жестоко. Но есть вещи, на которые мы должны разозлиться, дорогие. Есть вещи, на которые ты должен разозлиться сегодня. И не так разозлиться, чтобы тебе плохо стало, но так разозлиться, чтобы что-то сдвинуться и начать менять что-то в твоей жизни. Потому что оно может украсть у тебя очень много всего. Смотрите, только-только поставили Саула на царство, только-только поставили. Он еще не успел ничего сделать в роли царя. Глава 11. «И пришел Наас аммонитянин и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля». Хорошенький союз. Знаете, дьявол хочет отобрать у нас духовное зрение. Есть такая змея. Я как-то видел научно-популярный фильм. Я не помню название этой змеи, но у нее совершенно необычный яд. Она не кусается, но если человек или животное подходит близко к этой змее, вот, допустим, на такое расстояние, она поднимается и начинает поливать этим ядом лицо, причем метит в глаза. И если эта змея попадает в глаза человека, человек слепнет полностью, навсегда. Библия говорит, что дьявол ослепил умы людей. Дьявол даже смиряется до какой-то степени с христианством. Вот, заключу с вами союз, отстану от вас. Ну, тут мутите вы себе церковь, ну, мутите дальше. Ну, вот, зрение наполовину лишим. Наших родственников, ослепил, чтобы они не видели славы Христа. Библия говорит, что дьявол ослепил умы, чтобы они не видели славу Евангелия. Это его план. Если он не может, ну, совсем победить, может, не маленький был город этот Иовис, или, может, денег хотелось ему с этого города состричь, да? Он говорит, ну вот, союз будет на таких условиях. Унижу вас и всех верующих. Весь Израиль. Мы не должны к таким союзам относиться спокойно и смиренно, дорогие. Нас не должна удовлетворять ситуация, когда у нас нет духовного видения, когда наши родственники во тьме. Мы не можем просто сидеть спокойно на скамеечке и ждать, когда все само по себе будет как-то там решаться. Нельзя. И сказали, третий стих и дальше. Сказали ему старейшина Иовиса, дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. Но им нужна была помощь. Я понимаю. Время от времени нам нужна помощь. За помощью надо обращаться. Когда человек сидит и за помощью не обращается, помощь частенько не приходит. Моя мечта о каждом из вас, чтобы все, кому нужна помощь, обращались. Все время. Я знаю, что есть один корень. Этот корень мы сегодня постараемся вытащить, из-за которого люди не обращаются за помощью, из-за которого люди сидят пассивно. Но, дорогие, это неправильный корень. Признайте, пожалуйста. Если бы Иовис молчал, с ним бы сделали то, что ему сказали, что с ним сделали. Если вы будете молчать, то, может быть, в вашу ситуацию ответ не придет. Я не думаю, что это будет правильно. Я не думаю, что вы будете радоваться, если так произойдет. Надо искать помощь. Всегда. Христос сказал, помните про вдову, что нужно всегда молиться и не унывать. Мы коснемся этой вдовы еще. И пришли послы в Гилу Саулову и пересказали слова эти вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. Нерадостное известие. И вот пришел Саул, неопытный новоиспеченный царь, позади волов с поля, он работал, и сказал, что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иовиса. А теперь читаем внимательно, 6 стих. Очень внимательно читаем. «И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова эти, и сильно воспламенился гнев его». Дорогие мои, гнев – это внутренний толчок твоему и к моему действию. Мы не совсем правильно воспринимаем гнев. Мы привыкли видеть гнев как негативную вещь. Наши родные, наши близкие, иногда начальники на работе срывались на нас, начинали орать, начинали говорить нам море неприятных слов. Может быть, кого-то били, может быть, кому-то делали другие вредные, неприятные вещи. Для нас гнев, он вот такой. Поэтому, когда внутри нас поднимается гнев, мы видим какую-то несправедливость, мы видим какое-то безобразие, мы видим то, что нет ответа на наши молитвы, мы видим то, что нет результата нашей веры. В нас поднимается гнев, мы обычно его заталкиваем, потому что мы не хотим быть похожими на тех людей, которые нам сделали больно. Да? Согласитесь. Мы не хотим орать, ругаться матом, бить или еще что-то подобное делать. Скажите, гневается ли Бог? Грешит ли Бог? Ругается ли Бог матом? Нет, не ругается. Он говорит, да, очень неприятные вещи, но он говорит правду. Если в тебе поднимается гнев, это не для того, чтобы делать так, как жили эти люди, которые на тебя гневались, раздражались, кричали. И не для того, чтобы ты его забивал себе вовнутрь, это для того, чтобы ты начал действовать. Чтобы ты предпринял какие-то конкретные шаги. Один из корней, который останавливает церковь и делает церковь пассивной, и делает церковь как замороженную такую, я бы сказал, отчасти. Это то, что всякая инициатива во времена советской власти, она была подавлена трактором, бульдозером, станком для прокатки стали, лагерями, тюрьмами, тайной полицией, террором, которые могли забрать человека просто так с улицы. Ни за что, даже без доноса. Просто чтобы всем было страшно. Люди боялись пикнуть. В этом выросли многие из нас. Старшее поколение 100%, среднее поколение на середину. Более молодое поколение получило последствия наших. Вы не видели людей активно и плодовито действующими, потому что было страшно действовать. Видели людей пассивными. Или тех, которые сорвались, наорали, набили. Но далеко это все полезно не пошло. Когда мы видим, когда Бог гневается, то Он делает это не так, что вот Ему должно быть плохо, но Он начинает активно действовать. Он включает ревность, Он начинает говорить своему народу, Он начинает устраивать обстоятельства, Он говорит, я сделаю то, то и другое. Помните, когда народ грешил, он говорит, я пошлю там, такие-то народы придут, накажут тебя. Помните, да? Он говорит, он начинает работать. И у него есть терпение донести весть, доделать дело до конца. Он не вспыхнул, сорвался, и потом чувствует себя виноватым, он делает это нормально, правильно, но надо поучиться у него. Итак, нам нужно перестать быть пассивными. Нет ни одного человека, для которого было бы в церкви правильно быть пассивным. Еще одна вещь, которая влияет на церковь бывших советских странах, да и сейчас по другим местам мира. Эта вещь называется пенсия. Пенсия. Идея социального обеспечения – это сравнительно новая идея. И в принципе нет, конечно, ничего плохого, что там государство помогает пожилым людям выжить. Но Бог не запланировал, чтобы было так, что ты работаешь, работаешь, работаешь, работаешь, рубильником вырубил, не работаешь. Бог не запланировал такой резкий скачок в жизнь людей. Бог запланировал активным быть людей во всех возрастах. Активным по-разному. Понятное дело, что в 20 лет одна активность, в 40 лет другая активность, в 80 лет третья активность. Вот то, что нет никакой активности, это сделала пенсия. Я не имею в виду то, что деньги платят. Я имею в виду то, что образ, идея, вышел на пенсию, можно не работать. Дорогие мои, образ удобный, но не совсем корректный. Например, в Ветхом Завете, если мы читаем, мы видим, что пожилые люди чем занимались? Они занимались управлением. Они сидели у ворот, это были старейшины, они производили суд, они давали мудрые советы. Они не бегали там за валами, за трактором, но они не сидели без дела. Дьявол обманул людей, убедив многих пенсионеров в том, что вы старые и слабые, значит, вам не нужно ничего делать. Это неправильно, дорогие. Я не могу за вас решать, что вам надо делать и как вам надо делать. Но эта идея не была в оригинале. В оригинале человек взращивает детей, дети заботятся о нем. И в старости он занимается советом, молитвой. Мы видим Иаков на ложе смерти, последний день. Чем он занимался? Он пророчествовал. Он молился, благословлял своих внуков, благословлял своих сыновей. Как вы думаете, может человек пророчествовать, быв совершенно недуховным? Может человек всю жизнь прожить как попало, а в последний день пророчествовать? Значит, он и раньше жил духовной жизнью. Дорогие мои, уберите из своего мышления образ «я старый, больной, слабый и ничего не могу». Это неправда. Может быть, не может быть, а, наверное, вы не можете, то, что средний возраст или молодежь делает физически или что-то. Но что-то вы можете, нужно напрягаться. Вы знаете, меня вдохновляет пример пожилого человека, ставшего чемпионом на супермарафоне в Австралии. Я уже как-то рассказывал эту историю. Человеку было, по-моему, за 60, 61 или что-то в этом роде. И собрали первый австралийский супермарафон. Супермарафон это около, получается, 500 километров. По-моему, 500 километров, если я не ошибаюсь. Обычный марафон 40. 42, да? А здесь был марафон 500, по-моему, километров. Я точно цифру не скажу, но он был значительно превышал, на порядок превышал обычный марафон. Никто не рассчитывал, что спортсмены, которые будут бежать этот марафон, а туда приглашались именно спортсмены, которые бегали обычные марафоны, никто не рассчитывал, что они там без перерыва или за один день пробегут это. Все думали, ну вот, они будут первый день бежать там, ну, километров 30-40 пробегут. Второй день и так далее. Ну, посмотрим, за сколько дней они пробегут. И вот этот дедушка в резиновых сапогах, в рабочей одежде, стал рядом с этими спортсменами во всех этих супер, знаете, как у них там, специальная обувь правильная, да, гетры там, которые подтягивают, может быть, мышцы, сухожилия, чтобы держали там никакого лишнего веса, чтобы ничего не развивалось, не сопротивлялся воздух, они такие все там со спортивными напитками. Стоят спортсмены, и дедушка стоит в резиновых сапогах. И, ну, там снимают спортсмены, и камера наводит на него, и все прикалываться начинают. И потом спрашивают, кто твой тренер? И вылазит бабушка, 81-летняя, с сигаретой. Прокашливается и говорит, он хороший мальчик, он победит. Все прикалываются над ним. И дают старт. Ну, спортсмены убежали вперед, а он такой походочкой в перевалочку. Вот так. А все ж там бегают как надо. А он такой походочкой в перевалочку. Конечно, он сразу от всех отстал. И там в первый день они ушли, наверное, на несколько километров вперед от него, а он этой походочкой чешет. Они легли спать, а он продолжал бежать всю ночь. И с утра он был на несколько километров впереди всех спортсменов и продолжал бежать. И все говорили, он вообще неправильно бегает, что он делает, пожалейте старика, он рухнет, помрет тут, свалится. Но всем стало уже интересно, что это за дедушка такой бегает. И он продолжал бежать 4,5 дня. И он пришел на этот марафон первым. И за ним спортсмены, которые пришли, они пришли с отставанием в несколько часов. Ну, этот рекорд, конечно, взорвал весь мир. Мы понимаем. И сейчас, кстати, спортсмены, которые бегут на длинные дистанции, они не бегают так, как они раньше бегали. Они бегают, как этот дедушка. Потому что оказалось, что именно его способ бегать самый выгодный, экономичный для дальней дистанции. И он потом еще не раз бегал на такие марафоны. И последний марафон он бегал в 67 лет. И если бы не заболела его команда, а для марафонца нужна команда, которая подаст ему воды, подаст ему еды, ну, поможет где-то там, чтобы он мог спать в любом месте, сколько он пробежал, да? Если бы не заболела его команда, он бы оббежал марафон вокруг всей Австралии. Он уже пробежал часть марафона, я не помню, сколько он пробежал километров. Просто заболела его команда, и он дальше не мог один бежать. Он вынужден был остановиться. И свой приз он поделил пополам и подарил двум следующим спортсменам, которые за ним бежали. Сказав, что я понимаю, как им тяжело пришлось, я поэтому дарю им свой приз. О чем я хочу сказать? О том, дорогие, что мы не должны быть пассивными. Мы не должны списывать себя, мы не должны списывать особенно свою веру. Откуда же происходит такая духовная слепота? Давайте мы посмотрим на корень, который нам нужно выдрать сегодня. Бог хочет помочь всем нам. И он хочет выдрать корень, почему мы не всегда видим так, как нужно духовно, почему мы не всегда можем двигаться. Так, с чего лучше начать? Давайте посмотрим Исход 20 главу, 10 заповедей. Со второго стиха, первый до заповеди посмотрим. Что нас замораживало? Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, то есть статую, и никакого изображения, то есть картину, того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Включает ли это изображение людей? Мы на земле? Если сделать мое изображение, это будет кумир? Понимаем, да? То есть человеческие изображения тоже не годятся. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Смотрите. Шестой стих, Рома. Ну, пятый пусть останется как раз. Пятый. Пусть на экране останется пятый стих. Мы про милость знаем. Когда мы приняли Христа, милость начала распространяться от нас на наших потомков. Может быть, поздновато, хотелось бы раньше, но начало распространяться. Ну, смотрите, что происходит с теми людьми и с их потомками до третьего, четвертого рода, которые поклоняются, служат идолам. Разным, всяким. Что происходит? Видите, приходит ревность Божия, приходит наказание до третьего, четвертого рода. Что происходит в духовном мире? Давайте мы почитаем Псалом 134. Псалом 134. С 15 стиха. Христос сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут. Христос сказал, что пока не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не нарушится в законе, пока не исполнится все. Закон Божий действует, Ветхого Завета имеется в виду. Иисус говорил о Ветхом Завете. Он действует, он работает не в смысле, что мы обязаны выполнять все предписания Ветхого Завета, но в смысле, что это духовный закон, который имеет силу и продолжает работать. Как закон всемирного тяготения, как все остальное. Да? То есть то, что Христос простил нам грехи и заплатил за грех всего мира, не выключает автоматом закон Ветхого Завета. Человек должен прийти ко Христу, покаяться, исповедовать свои грехи, оставить старых богов, да? Принять Слово Божие, начать слушаться. Надо же? Вот неверующий же не получает автоматом. Все. Хотя для них куплено. Так вот, как этот закон действует? 15 стих. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. То есть это дорогие вещи. Кстати, если вам подарили что-то из серебра и золота, но оно оккультное, это относится к этой категории. Может быть, жалко выбросить какой-нибудь супердорогой брелок, или там уничтожить, или переплавить, или еще что-нибудь сделать. Но знаете, это к этому относится. Есть у них уста, но не говорят. То есть мы видим, что у идолов рот есть, но он не говорит. Слушай внимательно, да? То есть рот у них замороженный. Ну, де-факто мертвый, не живой. Есть у них глаза, но не видят. Вот проблема со зрением у идолов пока. Смотрим, да? Значит, у идолов проблема с устами, они говорить не могут. У идолов проблема с глазами. Они видеть не могут. Есть у них уши, но не слышат. У идолов проблема с ушами. Они слышать не могут. Да ну статуя. Какой там слух? И нет дыхания в устах их. Не дышит. Мертвая штучка. А теперь 18 стих. Смотрим внимательно. 18 стих. Я прошу на экран. Очень важный стих. Подобны им. Кому им? Идолам. То есть, здесь говорит о том, что кто-то станет похожим, да, на них. Подобны им идолам будут. Это духовный закон, это написано в Слове Божьем. Делающие их и всякий, кто надеется на них. Что значит, что люди будут похожи на идолов? То есть, если человек делает какого-то идола, или он может не делает этого идола, но он надеется на него. Надежду возлагает на идола. Что будет с ним? На что он станет похожим? Он станет похожим на идолов, у которых есть уста, но не говорят. Человек не может сказать. Понимаете, да? Откуда берутся проблемы с нашей речью? Не только физически, но эмоционально, ты бы и сказал бы, да не получается. Один из корней. Я не скажу, что обязательно этот, но очень популярный. Насколько популярный, вы не представляете. За скольких людей уже пришлось молиться, что не копнешь, то оккульт. Что не копнешь, то оккульт. Что не копнешь, то какая-нибудь гадалка, какой-нибудь идол, еще что-нибудь там. Ну, практически у всех было. Ну, даже удивительно. Трудно говорить людям. Трудно видеть. Не хватает видения. Не хватает. Ты не видишь духовную реальность. Ты не видишь Слово Божие. Ты, может быть, читаешь его. Ты открываешь Библию. Ты читаешь текст, и ты не видишь в нем смысла. У меня такое было. Я помню эту ситуацию. Была очень болезненная ситуация. Открываю Библию. Честно хочу понять. Честно читаю. Ничего не понимаю. Уши есть, но не слышат. Может быть, ты и хотел бы услышать Бога. Но когда не слышно. Ничего. Один из самых популярных корней. Какое-то идолопоклонство. Нет дыхания в устах. То есть проблемы с физическим дыханием, астма, всякие аллергии и с духовным дыханием. С переживанием присутствия Духа Святого. С переживанием жизни Божьей. Допустим, ты не можешь получить дар пророчества или иных языков или истолкования. Молились за тебя много раз, а уста никак. Уста не работают. Это один из самых популярных корней. Причем есть одна очень неприятная деталь. Когда мы говорим об идолах, мы говорим о том, что это наследственная вещь. То есть, мало того, если я кому-то поклонялся, у меня проблемы. Это ладно, это я могу понять, это я с этим соглашаюсь. Ну, как бы это реальность жизни, как бы что посеял, то пожал. Но, к сожалению, мы жнем же не только то, что мы посеяли. Мы жнем то, что сеяли папа, мама, бабушка, дедушка. И туда еще там одно-два поколения. Мы читали в Исходе, что это происходит до третьего и четвертого рода. Как это работает? Это работает, это духовный закон, он работает, конечно, глубоко и по-разному. Но один из моментов в том, что когда мы растем, будучи детьми дома, мы видим образ жизни родителей, и мы видим, на что они надеются. И мы впитываем этот образ жизни. И, может быть, даже мы не осознаем, что это неправильно, но мы автоматически надеемся. Мы видим, как они себя ведут, мы впитываем все это. Я не знаю, как вы, но лично я было время, когда я был ребенком, я помню первомайские парады. Кто ходил на первомайские парады, поднимите руку. Ходили? И кричали. Я от всего сердца кричал. Славу там, кому там кричали, тому я кричал. Это было весело. Идешь, у нас такой транспарант, я помню, от института большой ехал. Я не помню, но он надо был похож на какой-то большой чертежный инструмент, потому что мама работала в проектировочном институте. Ну там что-то там, кому-то там слава, какому-то миру, труду, партии, еще чему-нибудь. И вот едем и провозглашаем. Прославление того, что не есть Бог. Когда говорили слово «Ленин», мы были в благоговении, мы были в святости. Я честно вам скажу, я свято верил в это. И я слово «свято» говорю не случайно. Именно такую лексику люди употребляли. Свято верили. Понимаете? И мои прародители, деды, были коммунистами, один из них был коммунистическим замполитом. Он был, так сказать, коммунистическим священником, который насаждал эту идеологию и верил. Идолами были Ленин, партия, да? У кого-то в семье есть ислам, там свои идолы. У кого-то в семье есть религиозность, куча икон стояла. И вы видели, как родители кланялись перед этими иконами и надеялись на них. Оберег. Картинка, а не оберег. Вредная картинка. Амулеты различные. Да чем кто не занимался? И смотрите, все это и много другое что пустило тень на детей. То есть то, что делали ваши деды, бабушки, родители, оно пустило эту тень, тень проклятия на каждого из нас. Библия говорит, это духовный закон, мы можем с ним не соглашаться, мы можем сказать, а для нас в Новом Завете это не существует. Иисус сказал, ни одна йота, ни одна черта не придет, пока не исполнится все. То есть работает духовный закон. Библия говорит, что до третьего, четвертого рода действует эта дрянь, это проклятие. То есть получается как? У моей мамы я первый род, у моего дедушки я второй род, у прадедушки я третий род, у прапрадедушки я четвертый род. Понимаете, да? То есть, я не скажу, что дьявол имеет легальное право на вас или на меня. Христос купил нас. Но от того, как, когда ты покупаешь дом, автоматически крысы из него не разбегаются. Вы понимаете? То есть, если в доме есть крысы до того, как его купили, то они, в общем-то, там есть и после того, как его купили. Вместе с крысами. Ну, с крысами купили вместе. Крысы больше не имеют легального права там находиться. Но они имеют возможность, потому что их пока никто не выгнал. И живет такой христианин, пришедший ко Христу, полностью купленный Христом. Живет с крысами духовными, проклятиями, тенью прошлого, иногда с присутствием каких-нибудь нечистых духов по соседству. Вот. И живет и думает, почему я не вижу ответов на свои молитвы, почему Бог не отвечает, почему другие двигаются в вере, а я нет. И дьявол хочет убедить тебя, что ты хуже других. Или тебе это не надо, или еще в чем-нибудь. Дорогой мой, это неправда. Этих крыс можно и нужно изгнать. Примером этого является весь Ветхий Завет. Если мы помним, новое творение, ну, в Ветхом Завете новое творение Божье было какое? Это был новый народ, израильский. Бог сказал, вся территория твоя, Израиля, да? То есть Бог сказал, вот границы у тебя будут такие, это, да? То есть я понимаю границы нового творения во Христе Иисусе, да? То есть миллиарды долларов мне никто не обещал, Кадиллак мне никто не обещал. Но есть вещи, которые Бог обещал. Бог обещал спасение, Бог обещал исцеление, Бог обещал освобождение, Бог обещал новую жизнь, Бог обещал радость, Бог обещал Святого Духа, Бог много чего обещал, правда? Вот это мои границы. Я не полезу там к филистимлянам завоевывать миллиарды долларов. Мне не надо, это не мое. Мое это то, что Бог мне обещал. Но сразу ли Израиль завоевал эту территорию? Не сразу. До Израиля на этой территории жил другой народ, и написано, что Израиль постепенно выгонял этот народ. И они время от времени ленились его выгонять, как и мы с вами, дорогие. Мы сталкиваемся с препятствием в своей жизни и останавливаемся, думаем там, с судьба это, или я не могу, или пусть мне кто-нибудь поможет. Мы пассивно стоим с этим препятствием. Мы ждем, когда что-нибудь само по себе решится. Но, дорогие, как в Ветхом Завете само по себе не особо решалось, а надо было брать меч и доказать на деле этим, кто там были, Евусеи, Гергесеи и другие всякие евеи, доказать им на деле, что им надо уйти из насиженного места. Так и в Новом Завете. В нашу жизнь не приходят частенько автоматически сразу все благословения Божьи. Пришла какая-то часть, вот завоевали они там, рухнул чудом Иерихон, потом завоевали Гай, потом разделили эту территорию Израиля напополам. В общем-то, интересная тактика. Иисус Навин взял и напополам прошел сразу, посередине весь Израиль. Практически, да? То есть он разделил стан врага пополам. Но их было не так много, чтобы заселить все. Бог дал на вырост благословение, да? То есть, когда человек новообращенный приходит к Богу, может быть, его благословение – это апостол, но это благословение на вырост. Апостолом Павел стал через 14 лет реально, хотя призвание было в первый день. Я пошлю тебя к язычникам. Пошлю – это апостол. Но стал он через 14 лет, служа пророком и учителем в Антиохской церкви. Благословение на вырост. Но когда ты уже порадовался тому, что Бог тебе дал, вот коснулся тебя, получил ты прощение, получил ты спасение, кто-то получил исцеление, кто-то получил какой-то духовный дар, ты порадовался, все, но ты чувствуешь себя тесно. Пора следующий кусок завоевывать. Но нельзя останавливаться. Надо еще из одной комнаты выгнать крыс. Ежели дом большой и комнат много, и в них есть дыры, то понятное дело, что сразу всех выгнать трудно. То есть ты выгнал их из этой комнаты, но если дыра осталась, то понятное дело, они завтра туда вряд ли заберутся. То что нужно делать? Выгоняешь из комнаты, заделываешь дыру, наполняешь хорошим содержимым, чтобы оно не гнило там. Гниль-то привлекает. И понятное дело, что крыса не имеет юридического права быть в моем доме, но если гниль в доме есть, то, извини, она придет за гнилью. И да, ты все равно можешь ее выгнать. Но зачем тебе гниль? Итак, надо завоевать, надо освободить свою духовную атмосферу, свою духовную жизнь, освободить от этих старых проклятий, будь то наши собственные, потому что мы кричали, что Ленин жил, жив и будет жить, или там наших родных, близких и так далее. Как мы это делаем? Мы это делаем через исповедание не только наших грехов и проблем, но и наших предков. Вот это интересный момент, потому что в Ветхом Завете это встречается часто, а в Новом Завете это очень редко. В принципе, я, наверное, даже не знаю точное местописание, чтобы так делали. Но тем не менее, почитаем, как это делали в Ветхом Завете хотя бы. Давайте мы посмотрим... Неемия, 1 глава, с 4 стиха. Неемия. Евангелие от Неемии. Неемия. У меня Неемия, 1 глава. Вообще, исповедание грехов. Это довольно сильная вещь. Перед тем, как послать Иисуса с Его силой, с Его чудесами на землю, Бог послал приготовить Ему путь. И тот человек, который готовил путь, он в основном занимался исповеданием грехов. В принципе, это была главная его работа. Это было не очень духовно. Это было не очень красиво, особенно тем, кому нужно было рассказывать. Но он это делал. И Христос его очень высоко оценил. Сказал, что именно это и помогло ему. Именно это и дало путь Христу. Именно это выровняло дорогу. Ты хочешь, чтобы в твоей жизни дорога выровнялась? Чтобы все эти старые ветхие проблемы ушли? Надо исповедовать грехи. Свои поподробнее Богу. И если семья чем-то занималась греховным, а занималась, у каждого из нас занималась, то их тоже надо исповедовать. Смотрите. Неемия молится. 1 глава 4 стиха. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И говорил: Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои открыты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь молюсь день и ночь перед Тобою о сынах Израилевых». У нас в основном, да, о наших родственниках молиться, неверующих. «Рабах Твоих и исповедуюсь». Смотрите, в чем он исповедовался? «И исповедуюсь во грехах сынов Израилевых». То есть он не только свои грехи исповедовал, понимаете, да? «Которыми согрешили мы». То есть он себя как бы ставит в один ряд с остальными грешниками. «Согрешили мы, и я, и дом отца моего». Видите, он молится особенно о доме своего отца. Потому что дом отца, значит, я — это первое поколение. Значит, на меня грехи влияют. Это не значит, что я должен с этим смиряться. Это не значит, что я позволю всему этому влиянию быть в моей жизни. Обязательно. Но то, что этот закон действует, вы понимаете. Ветхий Завет Иисус сказал, будет действовать. Это то, с чем нам надо сражаться. И Неемия, он исповедует, он говорит: «И я, и дом моего отца». Он рассказывает о том, что сделать. И он рассказывал Богу. Он несколько дней рассказывал Богу. Знаете, когда начинаешь думать и вспоминать, чем грешил ты, это может надолго затянуться. Но если вспомнить еще любимых родных и близких, чем они грешили, а может, еще и грешат, это может еще дольше затянуться. Но стоит принести к Богу все это и попросить у Бога милости и прощения. И он говорит: мы стали преступны. То есть он себя причисляет к ним. Он ходатай народа. Вот это принцип ходатайства. Когда ты ходатайствуешь за свою семью, ты причисляешь себя к ней. Мы не говорим: мы такие вот белые и пушистые, а вот им нужно солярий на депиляцию. Нет. Мы причисляем себя ко всем. Мы исповедуемся за себя и за своих. Дом отца — это значит папа, мама, сестры, братья. И он говорит: мы стали преступны пред тобой и не сохранили заповеди, уставов и определений, которые ты заповедовал Моисею, рабу твоему. И потом он начинает ходатайствовать: но помяни слово, которое ты заповедовал Моисею, рабу твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои, исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там мое имя. И дальше он продолжает еще ходатайствовать. То есть вы понимаете, что он берет на себя ответственность исповедания грехов не только своих, но и своих предков, и вообще весь народ он молится, за весь народ. Второй пример. Даниила, 9 глава. Евангелие от Даниила. Книга Даниила, 9 глава. Давайте мы посмотрим, как он молится. Даниила, 9 глава, с 1 стиха. «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. То есть он посчитал, что по обещаниям Бога через 70 лет должно прийти восстановление. Дорогие мои, по обещаниям Бога пора бы уже прийти в восстановлению в нашу семью. Пора бы уже прийти в восстановлению в нашу жизнь. Нам даже считать не надо. Иисус об этом сказал. Он проповедует лето Господне благоприятное. День искупления. Год искупления. Это лето не закончилось. Но смотрите, автоматически оно не пришло в жизнь Даниила и его народа. Мы ждем, что придет автоматически и быстро. Если не приходит быстро и не приходит автоматически, мы разочаровываемся. Смотрите, не так, надо поступать. Я сообразил и обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. И пятый стих, смотрите внимательно. Согрешили они. Я. Мы. Настоящий ходатай, чтобы ходатайство сработало, приносит грехи не только свои. Он приносит грехи своей семьи, он приносит грехи своего народа, он их исповедует. В Ветхом Завете есть еще, я не нашел с утра место Писания, но оно там есть, и если вы захотите, вы сможете найти его. Есть два места Писания, когда исповедовались еще чужие грехи. Во время искупления первосвященник возлагал руки на коза и исповедовал грехи народа. Это была работа первосвященника. И еще, когда случалось какое-то преступление в городе или между городами, но никто не знал, кто это сделал, никто не понимал, что, ну, видно, например, убитый человек лежит. Кто его убил? Как это получилось? Ну, никто не знает. Должны были прийти старейшины, принести определенную жертву в храм, и старейшины возлагали руки на этого козла и исповедовали грехи, вот эти вот, которые там происходили. И через это приходило очищение. Очищение приходило не автоматически, нужно было что-то сделать. И в Ветхом Завете это всегда было исповедание грехов и жертв. В Новом Завете жертва принесена, это Христос. Но исповедание грехов все равно осталось. В Библии говорит, если мы исповедуем грехи, расскажем, признаемся, согласимся с Богом, да, Господь, было. Когда человек приходит к Богу, обычно это такая короткая молитва, прости, Господь, мне все грехи, и Бог прощает. Но, во-первых, не сразу все грехи-то отваливаются, к сожалению. Во-вторых, не все люди понимают, что такое грехи. Чем дальше человек был от христианской культуры или иудейской культуры, тем меньше он понимает, что такое грехи. Пастор, епископ с Камчатки, по-моему, свидетельствовал такую вещь. Был город, в котором никогда не было никакой церкви, там где-то у них на севере. И этот город по Советскому Союзу рекламировался. Вот, первый город без Библии и священников. И такой город действительно был, пока там наши пятидесятники не организовали церковь. Так вот, чем отличались люди этого города от всех остальных мест, где доводилось служить этому служителю? Он говорит, они не понимали греха. И когда он проповедовал, вот люди пришли, поверили в Иисуса, кто-то там получил там от Бога какой-то ответ, исцеление, помощь, что-нибудь получил, они горячие, они в церкви. И он говорит, не прелюбодействуй. Они говорят, а почему, это ж классно? Они не понимали греха, они выросли с непониманием. Я скажу, что многие из нас сформировались у своих родителей, некоторые вещи мы не понимаем, что это грех. По сей день люди в церковь ходят, и некоторые вещи они думают, что это нормально. Они даже не задумываются об этом. Это идет на таком автомате, это настолько привычно, что люди не понимают, что это грех, и не исповедуют. И это тормозит духовный рост. Что нужно делать? Нужно вникать в Слово Божие и открыть для себя истину. Например, Библия говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Интересное слово, да? Как бы, когда мы берем список заповедей, вроде там не крадем, не убиваем, да, не святотатствуем, а тут ты понимаешь, вот так сделать это добро. Вот ты ленишься и не делаешь. И Библия говорит, что это грех. В этих грехах вы исповедовались? Мы должны понять, нам нужно жить близко с Иисусом, нам нужна помощь Божья. Он не будет на нас возлагать такое бремя, чтобы мы там свалились. Нет. Я понимаю, что у каждого свой возраст. Разуметь делать добро, это разуметь не просто, что нужно сделать, это разуметь, как сделать. Ты реально можешь, но не хочешь. Ленив. Понимаем, да? Это все нужно приносить к Господу. Это все нужно рассказать. И нужно также рассказывать о грехах своих предков. Особенно, что касается лжерелигий, лжебогов. И я говорю, в нашей культуре, наверное, самым популярным это будет коммунистическая идея. Не вся, я не имею в виду экономику, я имею в виду духовные вещи, которые за ней стояли. Это будет религиозность, там всякие иконы и так далее, которые люди использовали как идолы. Это будет ислам, потому что татаро-монгольское имя мимо не прошло, иго мимо не прошло. У нас есть корни ислама, значит, и его нужно исповедовать. Ну, у кого-то будут какие-то личные фишки-бушки. Я предлагаю вам перейти от слов к делу. Сейчас помолиться, облегчить душу. А потом продолжить еще, у меня немножечко есть для вас. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Знаете, может быть, трудно поверить в то, что надо исповедовать чьи-то еще грехи, кроме своих собственных. Свои собственные забываем исповедовать. Но пока я не увидел, как это работает в жизни людей, и в моей жизни. Мне было трудно верить. Когда я видел, как это работает, как Бог благословляет и меняет мою жизнь, обстоятельства вокруг меня, я начал понимать, что это работает. Это все равно, что нагадил папа, а ты не убрал. Но оно лежит и воняет. Надо убраться. Давайте мы сейчас проведем время в молитве и начнем, конечно, со своих грехов. Да, конечно, я помолюсь. Начнем со своих грехов, которые мы делали. Или разумели делать добро и не делали, тоже грех. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Давайте мы будем какое-то время повторять за мной, потом будет свободная молитва. Отец Небесный, мы просим, что мы... Прости нас, что мы... Знали, как делать добро, но не делали. Ты многому нас учил, ты много говорил нам. Были вещи, которые мы поняли, мы знали, но мы не делали. И это был грех. Мы просим у тебя прощения. Отец Небесный, мы просим, прости нас, когда мы надеялись не на Тебя, когда мы надеялись на правительство, на государство, на вождей, на лидеров, на героев. Прости нас, когда мы надеялись на светлое будущее, как на идола. Прости нас, когда мы надеялись на следующий год. Прости нас, когда мы надеялись на членов нашей семьи вместо Тебя. Прости нас, когда мы надеялись на какие-то иконы или, может быть, статуи. Прости нас, когда мы надеялись на человека вместо Тебя. Прости нас, наш Небесный Отец. Прости, Господь, что я, мой дом, наши ближние, люди в церкви, прости, Господь, что мы было время, мы кланялись перед Лениным, перед Сталином, перед другими идолами коммунизма. Прости нас, Господь, что мы клялись и обещали быть готовыми к борьбе за дело коммунистической партии. Причем всегда готовы. Прости нас, наш Небесный Отец, когда мы кланялись военной мощи государства, когда мы кланялись атомным бомбам и самолетам, и ракетам, когда мы кланялись достижениям науки, когда мы кланялись изделием рук человеческих. Прости нас, наш Небесный Отец, когда мы кланялись телевизору и его ценностям. Прости нас, наш Небесный Отец, и я также прошу у Тебя прощения за наших родителей, дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек и четвертое поколение. Я знаю, Господь, что у нас в семьях было идолопоклонство. Тоже кланялись то коммунизму, как духовному царству. Кто-то кланялся иконам, кто-то кланялся Мухаммеду, кто-то верил и провозглашал оккультные вещи. Прости нас, Господь, когда мы и наши родители до третьего, четвертого рода обращались к гадателям, к колдунам, к ворожеям, к целителям, которые не Божьи, к гороскопам, к предсказателям будущего. Прости нас, наш Небесный Отец. Отец, прости за каждое обещание и клятву, которую мы давали. Ты сказал, не клянись. Мы клялись Родиной, галстуком, головою. Чем только не клялись. Прости, Господь. Наших родных прости. Ты видишь, Господь, среди наших родных в нашей жизни, может быть, были убийства, были гонения на христиан, было унижение евреев, злые шутки, было провозглашение безбожия, атеизма. Прости нас за это. Мы отрекаемся, Господь, за этих обещаний и клятв. Может быть, кто-то нас посвятил какому-то лже-богу, какому-то идолу, идеалу или процессу, который не угоден Тебе. Мы просим, прости и разруши это посвящение. Мы отрекаемся от этого посвящения. Мы посвящаем всю жизнь Тебе. Мы просим, прости, Господь. Дорогие, я сейчас призываю вас провести несколько минут для вашего личного исповедания. Что-то будет приходить вам на память у вас, о ваших родителях, дедушках, бабушках и так далее. Просто скажите, Господь, прости. Если это была какая-то клятва или обещание, скажите, я отрекаюсь от этого, Господь, разрушу. Что бы это ни было, Проведите сейчас это время. Позвольте Господу вынести этих крыс и заделать эти дыры в вашей духовной жизни, в жизни вашей семьи. И если ты чувствуешь какую-то вину или стыд, расскажи об этом Иисусу. Он заплатил за это на Голгофе. Не носи это в себе. Тебе нужно это все отдать Богу. И нужно признаться, нужно быть честным. Говори Господу, рассказывай. Иногда честность очень неприятна, но нам нужна. Чтобы получить освобождение, чтобы получить исцеление. Господь, ты знаешь людей, которые были обижены нами и нашими родными, нашими родителями, дедами, бабушками, особенно во время всех этих войн, революций. Ты знаешь всех обиженных, кто был пострадавшим. И я понимаю, Господь, что эти пострадавшие могли проклинать не только наших родственников, дедов, которые сделали им зло, но весь наш род. Я прошу, прости нас, Господь, и сними эти проклятия. Кто бы ни клял, за что бы ни кляли, мы просим у Тебя прощения. Мы просим, дай нам войти в наследство Божие. По вере в Иисуса Христа. Чтобы не наследство человеческое имело власть и силу в нашей жизни, но наследство Божие. Дорогие, все, что приходит на память, исповедуйте. Просите у Бога прощения, просите очищения. Все обещания, все клятвы, которые вы говорили, там, клялись служить делу коммунистической партии, еще какой-нибудь партии, еще кому-нибудь чем-нибудь обещали, что Богу не угодно, просите у Бога прощения. Христос сказал, не клянись, просите прощения за все клятвы, за все обещания, отказывайтесь от них. У нас только одно обещание – служить Богу доброй совестью, быть честным с Богом. Вы знаете, даже маленькая часть, даже маленькая вещь может подпортить духовную жизнь. Если что-то всплывает в вашем сердце, в вашей памяти маленькое, исповедуйте пред Богом. Не думайте, это ерунда. Маленьким грехом согрешили два молодых человека. Съели то, что нельзя. И все мы не имеем доступ к праве. Исповедуйтесь пред Богом во всем. Нам нужна духовная чистота. Вестник, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас очищал сердца наши и духовную атмосферу в нашей семье. Я прошу, Господь, эти старые темные силы, которые, может быть, годами жили и влияли на нас, на наших родных и близких, да будут удалены сегодня. Я прошу, чтобы духовная грязь, которая давала место дьяволу, она ушла. Я прошу, Господь, чтобы эта гниль, из-за которой приходила эта нечистота в нашей жизни, может быть, в жизни наших родных и близких, чтобы она была удалена навсегда. Сейчас на основании вашего исповедания провозглашаю прощение, где написано, что Бог верен и праведен, Он простит нам наши грехи, очистит нас от всякой неправедности. Я прошу, Господь, очистить церковь. Я связываю все дьявольские силы в наших жизнях, в жизнях тех, за кого мы молились, и приказываю прекратить действовать именем Иисуса Христа и уходите вон из этих людей. Сейчас. Отец, я прошу Твоего очищения для каждого из нас. Я прошу исцеления духовного взора. Дай нам глаза видящие, видящие Твою истину, видящие Твой путь, видящие Твое благословение. Дай нам уши слышащие, слышащие голос Духа Святого, слышащие Твое слово. Дай нам сердце разумеющее, чтобы у нас не было каменного сердца, чтобы у нас было сердце разумеющее. Дай нам, Господь, освежение духовное. Я верю, что пришло время нам действовать как церковь. Я верю, что пришло время для новых завоеваний. Ты говоришь, возьми землю во владение Твое и свергни всех идолов, которые были на этой земле до Тебя. Мы сегодня, Господь, свергли тех идолов, которых мы вспомнили. Я прошу, заполни освободившееся место Твоим присутствием. Заполни освободившееся место Твоей любовью, Твоей истиной, Твоим прощением, Твоей верой. Присаживайся, дорогие. Если вам нужна будет особенная молитва, не стесняйтесь, после служения мы за вас помолимся. Подойдите. Всегда, когда свергается идол, Бог хочет на это место заполнить Святым Духом. Я верю, что у каждого из вас есть духовные дары. Библия говорит, что Бог принял плен и дал дары человеку. И сегодня, может быть, вы раньше пытались молиться на иных языках, но у вас не получалось. Сегодня у вас может получиться, если Бог вам дал дар иных языков. И это будет прекрасный язык. Это будет красивый язык, это будет благословенный язык. Может быть, у вас есть дар развлечения духов. Сегодня вы начнете особенно сильно чувствовать, как присутствие Божие, так и присутствие Божие. Вторая вещь довольно неприятная, но вы будете знать, это не у вас проблема, это присутствие проблемы. Значит, надо против чего-то молиться, против чего-то сражаться. Сегодня Бог может открыть вам другие дары. Может быть, кто-то будет призван на служение, пятигранное служение, апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель. Может быть, кто-то будет в служении вспоможения, может быть, кто-то будет в молитвенном служении. Вы не умели молиться, но вы начнете по-новому молиться. Может быть, у кого-то появятся духовные дары исцелений, очень нужные дары в церкви. Кстати, сегодня я предлагаю молиться за исцеление всем, кто захочет. У меня с собой есть пояс, за который помолился Кари Блейк. Вы в этом списке тоже были, он молился за вас. Сила Божия начала действовать. Я верю, что она будет продолжать действовать. Итак, последняя вещь, которую я хочу сегодня сказать. Есть времена разные в церкви. Есть времена мира, покоя, когда мы возрастаем, радуемся присутствию Божьему. Есть времена, когда мы должны поднапрячься и что-то сделать. И потом снова будем радоваться. Сейчас приходит время, когда мы должны поднапрячься, дорогие. И что-то сделать. Об этом чем-то я хочу вам сказать. На этой неделе, со вторника по субботу, каждый вечер, будет очень сильное богослужение. Вот такое вот, я думаю, может быть, кто-то даже из вас уже и получал. Да? Таких буклетов много в нашей дружественной церкви. Я прошу каждого из вас, либо сами сходите, либо попросите, чтобы для вас кто-то принес такой буклет. У них их много, они с удовольствием поделятся. Яна может принести, у них их много. В чем суть? Служитель, который будет служить на этих служениях, он приезжал в прошлом году. Было очень много свидетельств действия Божьего. Люди специально скептически подходили, потому что, ну знаете, много кто уже приезжал. И всегда рекламируется много, а получается по-разному. Люди говорили, что они не ожидали такого действия Божьего в своей жизни. Там были исцеления, там были крещения Святым Духом, там были другие вещи. Он евангелист. И, судя по всему, Бог его очень благословляет. И через него благословляет многих других людей. Все Латвии молятся несколько месяцев. Мы, на самом деле, тоже молились, если вы помните, да? У нас был в молитвенных списках тоже пункт. Вот это вот оно начинается на этой неделе. Значит, дорогие мои, в чем нужно поднапрячься? Во-первых, постараться поехать туда самому. Но это мало, поднапрячься. Например, вы звоните вашему внуку, внучке, сыну, дочке. И вряд ли они просто так захотят туда поехать, согласитесь. Вы пробовали, да? Давайте мы сделаем, как Иисус говорил, будьте мудры, как змеи. И просто как голуби. Позвоните и скажите: сын, дочь, я хочу, чтобы ты меня туда свозил. Я хочу там быть, но мне нужна твоя помощь. Свози меня, пожалуйста, в один из этих дней. Это по вечерам. С 7 часов вечера начинается. Это нерабочее время для большинства людей. И субботы тоже в 7 часов вечера. Я уверен, что есть возможность попасть. Практически всем. Приложите усилия. Знаете, если бы реально получилось так, что сказали, вот там Иисус Христос сам лично явился, или там какой-нибудь служитель исцеляющий, и, допустим, вот человек вышел с коляски, рассказывает: вот я был болен, вот, пожалуйста, все медицинские документы, он помолился, Бог меня исцелил. Если бы такое реально случилось рядом с вами, я уверен, что вы бы туда пришли. Если бы вот вы точно знали, что вот это точно поможет вам, вы бы нашли возможность туда прийти. По крайней мере, вы бы приложили много усилий для этого. Согласитесь. Вот я хочу сказать. Время приложить много усилий для этого. Не знаю. Перехитрите ваших родственников. Приведите, затащите, пригласите. Убедите, попросите вас отвезти. Скажите, что вам нужна помощь и сопровождение. Придумайте что-нибудь. Помолитесь Господу. Прокричитесь к Нему. Скажите: Троица все-таки. Церковь надо. Скажите: вся Латвия молится. Все церкви Латвии. Здесь разные конфессии. Не то, что только наша конфессия. Там разные конфессии в этом участвуют. Потому что действительно Бог действует хорошо. Я знаю, что в пожилом возрасте память бывает выключается. У меня она, хотя еще не пожилой возраст, у меня она тоже иногда отключается. Но, пожалуйста, вот как Саул сказал, когда сошел на него Дух Господень, гнев воспламенился, он порубил своих волов на куски быков, на которых он пахал. И разослал эти куски в 12 колен Израилев и сказал: вот это мы сделаем с волами того человека, который не придет воевать за Иавис Галаадский. И написано: напал на них страх Господень, и собрались все как один человек. Вот, дорогие, сейчас вот такое время. Вот сейчас такое время. Многие говорили, люди, ну я не знаю, наверное, с пророческим даром, или как это правильно выразиться, многие говорили, что это последняя жатва для Латвии. Мне не нравится слово «последний». Но если это так, то пропустить это нельзя, дорогие. Если действительно Бог откроет свое пробуждение здесь, то пропустить это нельзя. И если, может быть, вам не получалось там никого сдвинуть с родственников, сдвиньте хотя бы кого-нибудь. Хотя бы вот на этой неделе. Потому что это возможно, в принципе. Это не рабочее время. 7 часов вечера со вторника по субботу. Служение во вторник мы заменяем на вот это служение, в этот вторник, да? Прошу всех, кто ходил во вторник, подумать туда приехать. Если будет проблема вернуться, то мы можем привезти на машину. Ну, да, то есть проблемы с возвращением и так далее. Проблемы надо решать. Я заметил, что очень часто люди, когда сталкиваются с проблемой, они поднимают лапки. Я это не могу. Или, ну, мне надо бы кого-то попросить о помощи, но мне неудобно. Дорогой мой, это неудобно, это ложь. Это то, что было воспитано в нас с детства, это неудобно, это неправильно. Просить о помощи надо. Библия говорит, просите и дано будет вам. Кто сказал, что это относится только к Богу? Вы думаете, что просить надо только Бога? А почему только Бога? Да, но просить надо людей. Если ты не можешь сам, попроси о помощи людей. Попроси о помощи Бога, людей всех, до кого ты можешь дотянуться. И сам действуй, как Бог тебе велит. Будь там. Притащи туда кого-нибудь из своих неверующих. Каждый день кого-нибудь тащи туда. Уломай, уговори, уболтай, умоли. Библия говорит, убедите прийти. Стол накрыт. Помните притча? Стол накрыт. Вот он, стол накрыт. Убедите прийти. Людей нужно уломать, уговорить, сказать, это того стоит, чтобы ты потратил 4 часа своего вечера. Пора быть активными. Вы должны не согласиться с тем, что ваши родственники неверующие в Бога. Вы должны не согласиться с тем, что они без Бога живут и Христа не знают. Вы должны не согласиться с болезнями и со своими, и с их болезнями. Вы должны не согласиться с дьявольскими силами в их жизни, с грехами, с зависимостями. Не согласиться и сказать, я буду действовать, я сделаю какой-то шаг. Я говорю, для пожилых людей один из вариантов. Это мной выдуманный, вы, может, с Богом лучше, чем вы думаете. Это привези меня туда, я хочу там побыть, мне нужна помощь. В слабости есть сила. В слабости есть сила. Знаете, некоторые вещи может сделать только слабостью. Христос на кресте не был сильным против нас, грешников. Как сейчас современные фильмы. Если бы Христос по современным фильмам мерил свою силу, Он бы слез с креста, свел бы всех ангелов, они бы навели там такую бучу, всех врагов бы разметал, всех их бы приковал, поставил бы на колени, заставил их молиться молитвой покаяния. Что в доме хозяина? Покаялись бы они? Нет. Нет. Кто-то бы да, кто-то нет. Нет, не от сердца. Не было бы покаяния. Примените просто свою слабость. Из страха вы просто покаялись бы. Ну, только из-за страха. Это не покаяние. А это не покаяние. Это покорение. Да. Это заставили. Да, сила, как Аков говорил. Она до души. Правильно? Примените хитрость, как Иаков. Украдите благословение. В конце концов. Истина. Он неправильно действовал. У него были последствия того, что он неправильно действовал. Но он получил благословение. Иуда тоже получил благословение. Нет, Иуда получил не благословение. Он покаялся? Иуда не покаялся, он повесился. Да, и этим он взял отпущение себе. Нет, к сожалению, Иуду очень жалко. Он раскаялся. То есть раскаяние – это не покаяние. Раскаяние – это когда человек мучается угрызениями совести. Но покаяние – это он обращается к Богу и принимает прощение Бога. Да. А Иуда не принял прощение, он принял вину, и с этой виной он пошел повесился. И пошел в ад. Согласен. К сожалению. Что было, то было. Итак, поднимите руку, кто попробует действовать. Я с вас обещание сейчас возьму. Я не говорю, что вы все сделаете, я говорю, что вы попробуете. Я не говорю, что вы сделаете, я говорю, что вы попробуете. Вы подумаете, вы помолитесь, вы поищите возможность. Почему сразу не могу? Почему сразу не могу? Я работаю, поэтому не могу. До ночи? Нет. Каждый день? В 7 часов начинается. И где это? На Гибсоне. Это тут берусь. Не, ну проблем, конечно. Нет, проблем я не вижу. Со вторника по субботу. На Кипсере 7 часов вечера начинается. Все работающие должны попасть под один из дней. Хоть один день. Давайте я попробую одного. Давайте одного. Хоть кого-то одного я попробую. Давайте. Да? Давайте. Одного я попробую. Попробуйте. Кипсел это где вот это, ну, за. Кипсел съела 8. Выставочный зал, это... Там один большой. Один большой. Там будет столько народу. В прошлом году было, по-моему, около 6000 человек в один день. А как там они вместили? Около 6000. Там большой зал, там 2 зала сняли. Но с Божьей помощью, да, мы все можем. Там все организовано, там очень много народу работает, не волнуйтесь. Это не будет какая-то толпучка, где будет безобразие. Это как билет, да, то? Это нет, можно без этого приходить. Это просто информация. И здесь свидетельство. Дайте людям хотя бы почитать. Вот возьмите через дорогу, там, где вот одежда подержанная продается, там церковь у них, да? Я не успел с утра зайти, может быть, я успею еще. Хотя бы буклет дайте почитать человеку. Скажи, приезжает очень удивительный священник. Удивительно необычный священник. И он будет проводить большое служение в такое-то время. Да, вот да, почитай, да. Хотя бы буклет. Я знаю, что раньше не работало, но, дорогие, вся Латвия молилась за эту ситуацию, и я думаю, что сработает. И даже если не совсем сработает, то семя посеется. Засвидетельствую про себя. Вот когда я думал, стоит ли мне ехать на Украину, в это время. Мне очень не хотелось. Но там стреляют, убивают. Майдан. Ну, тихо, спокойно в Киеве. Ну да, ну а вот сегодня тихо, спокойно, а завтра что будет завтра? Я же не могу гарантировать. Да и под Майданом проходит метро, на котором нам ехать нужно было. Прям под Майданом проходит. Ну все, веры здесь, конечно. Столько там верующих, ведь до сих пор никак не могут. Ну там же не все верующие, там знаете сколько оккультистов? Знаете, что многие женщины на Украине, когда варят борщ, они заговаривают его. Заговаривают. Заговор читают над каждой едой. И вы думаете, что это не работает? Это дает место дьяволу еще как? А мы удивляемся, почему у них такие проблемы. Там оккультизм море. И как раз на тех самых местах, где самые бои проходят. Как раз в тех самых местах всякие шабаши были и тому подобные вещи. Это все работает, дорогие. Умоляю вас. Время действовать сейчас. На этой неделе. И вы знаете, когда я молился насчет этой поездки на Украину, я молился, и мне Господь проговорил слово, которое Он однажды проговорил к Исфире. Он сказал, не для этого ли времени я поставил тебя, чтобы сделать мое дело. И мне стало страшно. Потому что, знаете, когда-то вот ты должен сделать дело Божие, когда-то надо служить Богу, когда-то будет мое призвание, когда-то я смогу послужить Богу. Это одно. Но когда он говорит сейчас. А ты говоришь, подожди, я сейчас буду подождать. А подождать нельзя. Ну да, все равно. Подождать нельзя. Подожди, я сейчас подойду. И мне пришлось много проблем решать. И Бог помог проблемы решать. Я не люблю летать в самолетах. Это небольшая радость для меня. Залезаешь в эту тесную кабину, сидишь там, ждешь, пока взлетишь, молишься, ждешь, когда сядешь, молишься. Зато молитву сколько много. Ну, еще там тебе как кто-нибудь ближний рассказывает, а вот там самолет упал рядом, спасибо. А ты ему говоришь, спасибо, что поддержал. Спасибо за поддержку. Я не люблю летать. И ехать на Украину, где клянут москалей, и не уметь говорить на ридной мове. Но Бог сказал, не для этого ли времени я тебя поставил? Наши родственники отказались нас там принимать, хотя в Киеве живут. Нет. Жили в гостинице, но Бог дал гостиницу, которая была в два раза дешевле всех остальных гостиниц. В два раза. За день на двоих мы заплатили 26 евро. Для гостиницы это не дорого. Кондиционер был, душ. Все как надо. 26 евро. Бог благословил. Не для этого ли времени? Вы знаете, каждый день нужно было делать какой-то шаг. Адрес церкви, где-то в Тму-Таракане она там находилась, эта церковь. Мы вышли там по карте, думали там метров 300, а там 2 километра. Думали от метро до отеля метров 300, а там 2 километра. Пешком. Ну да, но мы устали к тому времени. Мы не спали всю ночь, пока ехали на машине, не спали в самолете, не спали после самолета и еще 2 километра. Пришли. Церковь ищем. Приехали, спрашиваем, где такая улица? Один туда показал, второй туда показал. А эта улица, она вот такая. Она и там, она и там. Но куда идти? Начинаешь идти по карте, смотришь, вроде оно, вроде не оно. Тоже там за километр идти нужно было. По GPS в итоге начал идти. Сейчас там плутал вокруг какого-то пятачка. Потом вроде дошел, прихожу на тот адрес, там нету церкви. Там бетонная стена. Я вспомнил, что в руководстве было написано, да, церковь по этому адресу, но заход с другой стороны. Хорошо, что там был ларек, видимо, женщина не первого человека уже направляла. Она сказала, где заход. Пришли. Слава Богу. Бог благословил. Очень благословил. Дорогие мои, сегодня это время, и на этой неделе это время. Даже если они не согласятся с вами пойти, но вы сможете дать им эту книжечку, это будет хорошо. Даже если они ничего не возьмут от вас, и никак их нельзя будет уломать, ни под каким соусом, даже то, что вы им сказали о Христе, это будет хорошо. Пожалуйста, действуйте. Сидеть нельзя больше. Надо делать. Есть у нас ноги, и они должны ходить. Есть у нас уста, и они должны говорить. Есть у нас глаза, и они должны видеть. И Бог сегодня нас благословил. И сейчас я заканчиваю слово. И предлагаю молитву за всех желающих. Буду возлагать на вас пояс, на который Кореб Блейк руки возложил. Буду молиться так, как меня научили. Я верю, что сила Божья сойдет, и исцеление начнется. И благословение начнется. И будет продолжаться. Кореб Блейк свидетельствовал одну очень интересную вещь. Он говорит, привезли полностью парализованного человека. Без всякой чувствительности. И он молился за него один раз, ничего не произошло, молился за него второй раз, у него начался ощущение в одном пальце двигаться, один палец ноги начался. Все. Это все, что произошло за служение. Через неделю у него уже ощущения были во всех ногах, и все двигалось. Через месяц он с утра проснулся, встал и пошел. Через месяц. Насколько нашей веры хватит? Он говорит, Карибдойка в этом не знал, он просто проговорил, и он продолжал верить, что оно сработает. И оно сработало. И потом, только через время, этот человек в таком красивом костюме приходит на служение к нему и говорит, вы меня помните? Он так смотрел, говорит, я помню тебя, ты лежал парализованный, что случилось? И он рассказал эту историю. Так что давайте будем молиться. Пожалуйста, все желающие, выходите, будем молиться. Возлагать ремень буду мягко, не на пятую точку. Все нормально там. Как по Библии? Платки и опоясания. Возлагали. И приходило исцеление и освобождение. Еще 61 главу Исаия зачитать или нет? Исаия 61 главу 30. В конце. Главное, что все грехи ваши исповедятся, да? Никто не чувствует. Если вы что-то чувствуете, вы скажите, чтобы помолились уже за вас. и ожидаем. Ожидаем продолжения действия силы Божьей. Аминь. Аминь. Ожидаем. Хорошо, дорогие. Есть возможность принести пожертвования, пожалуйста. Вечка, водичку можешь? Спасибо. Я хочу попросить, Юль, прочитай местописание у тебя было, да? Прочитать вам местописание, которое вы все уже наизусть, наверное, знаете. Это Исаия 61 глава, где Бог пророчествовал в Иисусе, и когда Иисус пришел, Он сказал это слово. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Кто сегодня понимает, что он нищий? Хорошо. Сегодня благовествуем вам, что у Бога есть ответ и на вашу нищету физическую, духовную, материальную. У Бога есть ответ. Исцелять сокрушенных сердцем. Кто сегодня сокрушен сердцем? Бог сегодня говорит вам, что Он исцелит ваши сокрушенные сердца. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Кто чувствует сегодня, что он пленный или узник? Сегодня день открытия темницы и плена, освобождения из плена. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих и возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение. Мне вчера Бог просто сказал, что Он украшает, где в моей жизни был пепел. У кого в жизни был пепел где-то? Вы знаете, он дает вам не просто, вот Библия говорит, что он одевает ризу спасения, а он еще и украшает. И это прекрасно. Это лучше, чем просто спасение. Представляете? Он говорит, те, у кого была выжжена жизнь, выжжено сердце, пепел остался, руины. Он сказал, я украшаю. Там будет не только спасение, еще украшение. Вместо плача елей радости. Кто плачет? Кто плачет? У кого сердце плачет? Бог помазывает сегодня сердце этим елеем радости. Вместо унылого духа. Кто сегодня в депрессии? Вот вам сегодня Бог говорит, что дается одежда славы, славная одежда. Придет Божья слава в вашу жизнь, Он наденет вас в славу. Там, где была депрессия, я говорю вам, и назовут их сильными правдою. Вот тех людей, кого сегодня, вот кто был в таком состоянии, представляете, вас назовут сильными правдою. И насаждением Господа во славу Его. Так что через вас Бог будет делать чудесные вещи, и люди будут видеть, что вы сильны правдою и насаждение Божье в Его славу. Аминь. Кто-то из молодых людей может сходить нашему дружественному пастору, взять у него вот эти книжечки. Поднимите, пожалуйста. Могу. Сможете, да? Да, куда сходить? Через дорогу, там... Кафе, это где почта, да? Нет, не кафе, с другой стороны. Сколос 2. Нет, Сколос 5. Сколос 5. Вот это здание, которое стоит торцом туда, вовнутрь, да, на второй этаж. Попросить у него таких книжечек, штук 30, и принести сюда. Принесете нам? Да, сделаю. Спасибо. Второй этаж. Хорошо. Итак, дорогие, время действовать. Сейчас. Не каждый день происходят такие мероприятия. Не на каждый раз удается что-то сделать. Мы будем участвовать в благословении Церкви как тело. Церковь – это тело Христово. Это значит, что тело действует целиком. Я не могу послать свой ноготь в соседний город, что-то там соскрести без своего тела. Понимаем? Там действует тело Божие, и мы можем участвовать в этом. Или болтаться в стороне. Но сейчас пришло время участвовать. И Бог нас освободил и развязал сегодня для этого. Аминь? Пожалуйста, дорогая. Хорошо? С миром Божьим. Да? Громче можно? Служение в следующем воскресенье будет у него. Да, спасибо большое. Огромное спасибо, что напомнил. Поздравляем. Пусть это не остановит вас. Продолжайте быть такой же активной и добиваться такого состояния здоровья, чтобы группа не нужна была в принципе. Вот, чтобы вы были такой здоровой и богатой, чтобы и для дороги не нужно было. Так, есть ли у кого-то какая-то особая нужда, какая-то особая молитва? Пожалуйста, говорите. Давай за Игоря. Да, давайте мы за Игоря помолимся. Сейчас Игорь проходит испытания, очень неприятные и тяжелые. Давайте мы его поддержим все вместе. Был в больнице. Два раза. С неприятными диагнозами. Давайте молиться, чтобы Бог исцелил и укрепил. Отец, мы ходатайствуем во имя Иисуса Христа за Игоря. Мы просим Твоего исцеления. Мы просим Твоего утешения. Мы просим радости. Мы просим мира и покоя. Мы просим, чтобы Ты помог с жильем. Видишь, что еще и жилья лишился, Игорь. Мы просим во имя Иисуса Христа, дай Твою помощь, дай Твое устройство, чтобы было где жить. Мы просим, чтобы он полностью выздоровел, восстановился, исцелился. Мы просим, чтобы он вошел в нормальную жизнь. Мы просим, чтобы его дух, он поднялся в радости, в утешении, в вере. Мы просим, Отец наш Небесный, помоги ему сейчас. Помоги ему сейчас, Отец, во имя Иисуса Христа. Дай ему, Господь, твою помощь сверхъестественную большую во имя Иисуса Христа. Мы молим о твоем спасении для его родных и близких. Мы молим о твоем восстановлении, исцелении, укреплении для него, для его родственников. Во имя Иисуса Христа дай силы, дай здоровье, дай исцеление. Мы просим, благослови. Помоги, Господь, пройти это трудное время, выйти победителем. Пошли всякую помощь в исполнение всякой нужды во славу Твою во имя Иисуса Христа. Аминь. Если кто-то может сдать комнату, или вы знаете кого, кто может сдать комнату недорого, скажите. Спасибо огромное, что вы принесли. Большая помощь для нас. Да, спасибо. Пожалуйста, после служения все подойдите, возьмите хотя бы по одной штучке. Наверное, по одной штучке надо. И останется, возьмите по две. На выходе, скажи. Хорошо, на выходе. Пожалуйста, возьмите. Бывает, никогда не получалось. На этот раз может получиться. Бывает, никогда не работало. На этот раз может сработать. Дьявол убедил вас, что нечего и стараться. Не верьте ему. Есть чего стараться. Бог благословит вас. С миром Божьим. Спасибо.